К концу дня ноги не держали меня уже совершенно. Сказалась усталость и все напряжение последних дней. Я и сам не заметил, как стал понемногу отрубаться. И только когда заснул прямо во время разговора, это заметили, наконец, и окружающие. Все обсуждения в темпе свернули, мужики забегали, зашушукались и куда-то меня поволокли. Оказалось, что еще раньше они успели присмотреть для меня достаточно приличное обиталище, большую трехкомнатную квартиру в доме старой постройки. Даже на первый взгляд этому двухэтажному дому было лет 200. Сложенный из красного кирпича и обнесенный решетчатым забором, он стоял совсем недалеко от главной улицы города. На втором этаже этого дома проживала пожилая хозяйка этой квартиры. Вот к ней меня и отрядили на постой. Тетка оказалась серьезная и властная. Моих провожатых она в 2 секунды наладила во свояси. А я, добравшись до кровати, почти моментально провалился в сон. Даже раздеться толком не успел. Пробуждение мое, в отличие от всех предыдущих дней, было достаточно спокойным. Я бы даже сказал, безмятежным. Никто не тряс меня за плечо, побуждая к немедленному вставанию, не ломился в дверь с какой-то срочной новостью и не орал под окном, требуя моего присутствия. Открыв глаза, я минут 5 бездумно смотрел в потолок. И только спустя это время потихонечку начал включаться в окружающую действительность. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, во-первых, город мы взяли. Во-вторых, достаточно успешно и без особых потерь помножили на 0 большую часть бандитов. Это были несомненные плюсы. Наиглавнейшим же результатом явилось то, что местное население теперь относилось к нам самым наилучшим образом. Мы не были для них неведомо откуда взявшимися нахлебниками, которых надо было кормить и ублажать. Что ни говори, а успешные военные действия против общего врага приводят к очень хорошему взаимопониманию. Были, конечно, и минусы, не считая частично разбежавшихся бандюков, которые в перспективе могли стать головной болью для нас всех. На повестке дня стоял, пожалуй, самый важный вопрос. Как мы будем жить дальше? В городе не 1000 человек, которых, между прочим, еще надо чем-то накормить. Из всего ассортимента продовольствия мы могли рассчитывать разве что на всевозможную, разводимую в деревнях живность, ну и всякую огородную продукцию. Хлеб тут не рос, фруктов тоже никаких не было. Я уж молчу о всяких там крупах и тому подобных радостях. Все это было для нас абсолютно недостижимым удовольствием. Так что ломать голову над данной темой надо было начинать сразу же. Кое-какие соображения на этот счет у меня имелись, но для этого требовалось как минимум совершить дальнее путешествие почти в 1500 верст. То, что раньше не представляло из себя абсолютно никакой проблемы, в сегодняшней ситуации было почти неразрешимой задачей. Однако же приступить к осмыслению мне не удалось. За дверью загомонили голоса, и в комнату бесцеремонно ввалился Трофим. «Очнулся?» — с порога поприветствовал он меня. «А я к тебе, с гостем». Следом за ним в комнату, не торопясь, вошел коренастый бородатый дядька. Одет он был в потрепанную штормовку и такие же брюки, заправленные в сапоги. За спиной у него болталась простенькая двустволка. Под расстегнутой штормовкой был обыкновенный охотничий патронтаж. Войдя в дверь, гость направился прямо ко мне. — Здравствуйте! — пробасил он. — И вам добрый день! — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. — Отец Михаил, — — ответил бородатый. — Так это поп. А почему с ружьем? И откуда он тут вообще взялся? Хотя, с другой стороны, должна же быть в городе церковь. Наверняка он оттуда пришел. — Я не здешний, сын мой, — проговорил поп, видимо, заметив мои размышления. — А откуда же вы? — Из Печоры я. — Ни хрена себе! Это же не меньше 300 километров от нас. Это каким таким макаром он сюда добрался? И почему, интересно, сюда? Что ему тут медом намазано? — Далековато вы забрались, батюшка. Это ж каким образом вас сюда занесло? — Сложный вопрос, сын мой. За помощью я шел. Я сам отсюда родом. Родня тут осталась, знакомых много. А у нас? Плохо у нас. И он начал рассказывать. Не шибко большой город, Печора, тем не менее, представлял собой достаточно важную цель для ракет противника. Все дело было в стоящей в нем РЛС «Дарьял». Выбив эту станцию, противник мог ослепить большую часть системы ПВО и ПРО. Чем и занялся. Стоящие в окрестностях города зенитчики воронами отнюдь не были, и большую часть ракет посшибали еще на дальних подступах. Не долетев до города, крылатые гости попадали в тайгу. Поэтому второй удар был нанесен уже по зенитчикам. Ну, собственно говоря, и к первой волне к ним направлялось некоторое количество гостинцев. Но их постигла судьба своих собратьев, и никакого урона позициям, триумфам они нанести не сумели. Второй налет оказался успешнее. Вместо одной из зенитных батарей образовалась здоровенная яма, окруженная измочаленными и обугленными деревьями. Третий удар, хоть и по вполне понятным причинам, уступал по мощности первым двум, своей цели достиг. Пусть и не в полном объеме и с недостаточной эффективностью. РЛС все-таки уцелела и даже продолжала работать, а вот городу досталось крепко. «Ну и как же вам так основательно прилетело?» — интересуюсь я у собеседника. «Ведь, насколько я знаю, в подобных случаях ядерные боеголовки на крылатые ракеты не ставят?» «А Бог его знает. Наверное, и не ставили. В смысле, раньше не ставили. А в нашем случае, видимо, иначе решили. По зенитчикам-то они как раз тактическим зарядом и долбанули. И на город такая ракета шла. Точнее, не на сам город, а на РЛС. Но ее, по судя по всему, как-то повредить успели, и упала она гораздо раньше. Так что взрывом нас зацепило не слишком сильно. Ну, конечно же, городу досталось. И очень даже серьезно. Тут еще пожары начались. Поп сокрушенно мотает головой. Словом, от города мало что уцелело, а вот РЛС стоит. Видать, крепко строили. Даже работало еще какое-то время. А потом свет пропал. Военные немного еще на своих генераторах продержались, но у них соляр тоже скоро кончился. Они ее и выключили. Ихнюю-то электростанцию чуток повредили. Вот они на резервных источниках и сидели. Да и непонятно было, что вообще происходит. Связь накрылась почти сразу, да так больше и не заработала. Население, что без крыши над головой осталось, к военным ушло. У тех казармы большие, убежища всякие. Там по сей день, надо полагать, и сидят. Надо полагать? Так я ж почти полтора месяца как оттуда ушел. Мы, как более-менее все успокоилось, собрались все вместе, чтобы решить, как дальше жить. Все это кто? Полковник Яхонтов, тот, что у военных командовал, Еще несколько человек. Прокурор наш, Павел Михайлович, он вообще мужик головастый, и уважают его многие. Ну и меня, раба Божьего, тоже пригласили. Понимали мы, что в городе жить нельзя больше, там фонит все со страшной силой. На улицах особо не походишь, а вечно сидеть в укрытиях — это не вариант. Да и жрать чего-то нужно. Так что договорились мы промеж себя и выслали людей в разные стороны, чтобы посмотреть, где обстановка лучше. Надо же народ куда-то выводить. Некоторое время мы сидим молча. Проблемы перед гостем стали действительно нешуточные. И я даже не знаю, что же мне ему сказать. Понятное дело, помочь нужно. И мы, разумеется, будем это делать. Только вот как? Опыта спасательных операций у меня никакого нет. Да и никто из нас, скорее всего, ими тоже не обладает. Опять же, во весь рост встает проблема обеспечения продовольствием. «А сколько вас там, отец Михаил?» «Мне трудно сейчас это сказать. 1050, может быть, больше». Трофим, сидящий за спиной гостя, аж крякнул. «Было отчего. Где разместить такую прорву народа и как его сюда доставить? Я даже и предположить не мог». «Однако же!» Чешу озадаченно в затылке. «Что?» Неужто так все плохо? Думаю, что гораздо хуже, чем я знаю. У нас ведь и с едой тоже очень плохо. У военных запасы были, на них-то все и держится. В городе раньше тоже продовольственные склады имелись, да немалые. Как раз на подобный случай. Только вот полтора года назад оттуда все вывезли. Сказали, мол, голодающим помогать будем таким образом. Где-то в Африке. У них там жрать нечего. Воевать друг с другом меньше надо. Тогда и еда будет. В сердцах плюю на пол я. Как же мне эти голодающие остобрыдли уже? Ну, мы-то этого не знали. Да и обещали нам назад потом все привезти. Мол, правительство чуток дальше собственного носа смотрит, чем мы. И до сих пор везут. Мой собеседник виновато разводит руками. Да ладно вам, отец Михаил, чего уж теперь сокрушаться-то? После драки кулаками не машут. Постараемся придумать что-нибудь, хотя, откровенно говоря, у нас тут тоже не шибко разгуляешься. Это с оружием у нас более-менее в порядке все, а вот с продовольствием-то не дюже. Ну, варианты есть. А как же так получилось, что вы к нам добирались полтора месяца? Оно хоть и дорога и не близко, но все-таки. Добирался-то я, конечно, не так долго. Выехал из города, велосипед у меня был. Худо-бедно, а на нем почти везде проехать можно. Так с Божьей помощью и сюда прибыл. И вот тут полмесяца почти под замком просидел. Прям как шпион какой в старые времена. Не поверила мне прежняя власть. А может, еще какие мысли у них были? Это вот Трофиму спасибо. Как из-под замка-то меня выпустили, он и подсказал, куда идти. Трофим смущенно кашляет. «Да я чего? Тут любой бы подсказал. Видно же, что человек в беде». «Так-то оно так. Только без своей помощи я еще долго по городу бы мыкался». Отец Михаил встает и собирается уходить. «Я еще к отцу Павлу загляну. Он тут в храме вашем обретается». Непорядок это. Уж сколько в городе нахожусь, а его не навестил.